Глава 21. Мы проснулись ближе к обеду. Я потрепала спящего Сергея за ухо и прошептала: «Знаешь, а я тоже верю в любовь с первого взгляда». «Ты это серьезно?» — тут же поднял голову он. «Повтори это еще раз». «Я в тебя влюбилась с первого взгляда». «Ты мое чудо! Любовь не измеришь, но я искренне надеюсь на то, что наши чувства будут все глубже и глубже». Я улыбнулась и подумала о том, что любовь с первого взгляда — это необъяснимое притяжение двух взаимодополняющих друг друга людей. Чтобы двое почувствовали сильное влечение и вступили в эмоциональный контакт, им необходимо увидеть в партнере черты, недостающие им. Любят тогда, когда качество одного дополняется, нейтрализуется и исправляется качествами другого. В любви с первого взгляда особое значение имеют внешность, голос, жесты и запах. Мы с Сергеем почувствовали и узнали друг друга сразу. Поднявшись, мы тряхнули песок, поправили мятую одежду и, неимоверно счастливые, отправились на остановку такси. Сергей обнимал меня за плечи и при любой возможности целовал в шею. «Ты хоть немного выспалась?» «Я никогда еще так крепко не спала. Море и чистый воздух сделали свое дело». «Ты забыла прибавить любовь. Море, чистый воздух и любовь». «Ты прав. Море, чистый воздух и любовь», — ласково произнесла я и чмокнула Сергея в щеку. «Вот я сейчас с тобой иду и думаю, какая же я счастливая». «Твое счастье переносится на меня», — улыбнулся Сергей и прижал меня к себе покрепче. Вернувшись на виллу, мы тотчас же столкнулись с довольно высокой красивой девушкой, которая пила воду в фонтане, стоящем у самого входа. Она была похожа на актрису и на топ-модель. Безупречная фигура, гладкие длинные волосы и пухлые, не побоюсь сказать, сексуальные губы. Оторопев от такой красоты, я почувствовала, как Сергей тут же убрал руку с моего плеча и, не веря своим глазам, с придыханием произнес: «Маша?» «Не ожидал?» Девушка грациозно, словно пантера, подошла к Сергею и обхватила его шею руками. «Я поняла, что не могу без тебя. Милый, если бы ты знал, как я соскучилась». «Когда ты приехала?» «Сегодня ночью. Мы с Латкой до утра поговорили. А ты что такой мятый в песке?» Не получив ответа, девушка рассмеялась. «Никогда тебя таким не видела. Знаешь, на кого ты похож?» «На кого?» «На американского безработного. Так и хочется тебя чем-нибудь накормить. Например, купить гамбургер. Одним словом, ты выглядишь так, что тебе сразу хочется помочь». Девушка перевела взгляд на меня и натянуто улыбнулась. «А это кто?» Я стала топтаться на месте и не нашла, что ответить. «Это Света!» — пришла мне на помощь Лада, держа в руках тарелку с арбузом. «Я тебе о ней рассказывала. Сережка Светку на своем Феррари сбил». «Ах, это ты?» «Я», — буркнула я себе под нос. «Приятно познакомиться. Меня зовут Маша. Я Сережкина невеста. Можно сказать, что без пяти минут будущая жена. Сережкина сестра рассказывала мне о том несчастном случае, который произошел. Я горжусь тем, что мой будущий муж такой добрый, благородный человек. Сделал такую роскошную компенсацию за то недоразумение, что произошло на дороге. Ибица — это замечательный курорт. Как ты себя чувствуешь?» «Спасибо, хорошо». «Ты совершенно не похожа на человека, по которому совсем недавно проехала машина», — ехидно улыбнулась девушка. «Маша, прекрати», — оборвал ее Сергей. «Что прекратить? Я думала, что вижу тяжело больную, а передо мной совершенно здоровая и бодрая девица. Так сразу и не скажешь, что у нее сотрясение мозга. Разве сотрясение мозга на танцполе до обеда отплясывают?» Девушка словно почувствовала во мне соперницу, и глаза ее недобро сверкнули. «Сережа, я очень надеюсь, что ты пригласишь свою гостью на нашу свадьбу. Там будет много важных гостей. Мы обязательно найдем ей хорошего кандидата в мужья». «Еще чего не хватало!» — крикнула Латка. «У Светланы с этим проблем нет. Она сама себе кого хочешь найдет. Она у нас вон какая красавица». «У кого это у вас?» Маша повернулась к Ладе, которая сидела на террасе и, не обращая ни на кого внимания, поглощала арбуз. «Лада, ты отзываешься о Светлане как о члене вашей семьи». «Она моя лучшая подруга», — бросила Латка. «И не стоит ее заранее сватать за кого ни попадя. Мы с ней сами разберемся». «Конечно, Ладушка, я даже не буду вам мешать. Пусть Света ищет своего, главное, чтоб чужих не уводила. Подозрительно, что за такой короткий срок вы стали лучшими подругами. Нужно поосторожнее относиться к чужим людям в своем доме. Сергей, ты бы поучил свою сестру уму-разуму. Она готова открыть свою душу первому встречному». «Маша, пойдем в дом поговорим», — наконец вмешался в разговор Сергей. «Пойдем, милый, я купила тебе твой любимый парфюм». Когда Маша и Сергей удалились в гостиную, я почувствовала себя просто отвратительно и посмотрела на улыбавшуюся мне Латку. «Ну, что стоишь, как в гостях? Иди арбуз есть». Сев рядом с Ладой на террасе, я сложила руки на коленях, словно школьница, и растерянно спросила. «Это и в самом деле Сережкина невеста?» «Угу», — кивнула Ладка. «Скажи, красивая». «Что есть, того не отнять. Даже чересчур красивая». «Это ее единственное достоинство», — заметила Лада. «Мне тоже так показалось». «Через 3 недели свадьба». «Как свадьба?» «Ну, у них уже давно приготовления идут. Все куплено, ресторан заказан, свадебное путешествие тоже. Свадьба будет с грандиозным размахом. Просто они неделю назад поссорились. Я, если честно, думала, что свадьбы не будет, но, как видишь, просчиталась. Они целую неделю друг с другом не разговаривали. Сережка даже уже официально хотел отменить свадьбу, но Маша сама к нему этой ночью прилетела на перемирие. Теперь погулять на Ибице пару недель не получится. Недели полторы от силы. Свадьба же на носу. Хорошо, хоть не пришлось отменять, а то уже приглашения всем разосланы. Не хочется лишних предрассудков, ведь на свадьбе будет много влиятельных людей. Сергей думал, что свадьбы не будет, поэтому и сказал, что едем тусоваться на 2 недели. «Ладно, какие наши годы? Прилетим сюда еще, после свадьбы. Эта вилла от нас никуда не денется». А я и не знала ничего. «Да откуда ты могла знать, когда они поругались не на жизнь, а на смерть? Для меня это шок был. Теперь хоть помирятся. Эта свадьба им обоим нужна». «Почему?» «Ну как бы тебе это объяснить?» «Объясни, как есть». «Это что-то вроде слияния капиталов. Сережка из очень богатой семьи, и Маша тоже. Их отцы уже давно обо всем между собой договорились. Это выгодно обоим. Маша, тебе что, совсем не понравилось?» «А я тут при чем? Главное, чтобы она нравилась Сереже». «Ты арбуз будешь или нет?» «Лада, да я не хочу твой арбуз», — нервно ответила я. «Ну, не хочешь — не ешь», — пожала плечами Ладка. «Ты что такая нервная-то? Как вы с Сережкой отдохнули?» «Ни черта у вас закалка! Вы столько времени танцевали? Ну, вы даете! Я бы уже давно свалилась от усталости». Я не знаю, сколько времени я просидела на террасе вместе с Ладой. Через пару часов из дома вышла восхитительная Маша в ярко-лиловом купальнике, подчеркивающем все достоинства ее фигуры. Под руку с Машей шел Сергей. Бросив в мою сторону победоносный взгляд, девушка произнесла: «Жарко. Пойдем с Сержем в джакузи за домом посидим. Соскучились друг по другу». «Посидите», — лукаво улыбнулась ей Лада. «Голубки вы наши!» Сергей, стараясь не смотреть в мою сторону, пошел за невестой. Я дернулась и посмотрела на часы. 8 часов вечера. Боже, как здесь время летит!» — заметила я. «Только проснешься, чуть оклемаешься, и уже вечер». «Конечно, так здесь все. Спят до обеда, а то и дольше. Проснулся, почистил зубы, поел, оглянулся, а уже вечер, и опять на танцпол». Ладка замолчала, заметно напряглась и взяла меня за руку. «Света, что-то не так?» «Ты о чем?» «Я же тебя чувствую. Мы же подруги. Тебя обидело то, что Маша говорила тебе всякие колкости. Не обращай внимания. Она сама по себе такая. Стервозная, истеричная и злая. Она язва. Она и в мой адрес не всегда лестно отзывается. Но я уже приучила себя к тому, что ее слова не стоит брать слишком близко к сердцу. А еще она ревнивая жутко. Ревнует братишку к каждому столбу. Мне показалось, что она тебя к Сереге приревновала. Она же не знает, что между вами ничего нет. Как же твой брат жить-то с ней будет? Думаю, в процессе семейной жизни он ее перевоспитает. Или она его, заметила я. Знаешь, если честно, Маша мне самой никогда не нравилась. Я ее недолюбливаю. Но мне с ней не жить. Самое главное, чтобы она Сережке нравилась. Я же уже объясняла тебе, что это очень взаимовыгодный брак. Слияние капиталов. Такова воля наших родителей. Они уже благословили и одобрили этот союз. Благодаря ему наши семьи станут богаче и сильнее. Латка вновь замолчала и тихо спросила. «Свет, а может тебе Сережка нравится? Может, ты по этой причине такая поникшая сидишь?» «Вот еще!» «Может, мне нужно было сразу сказать, что у него есть невеста и скоро свадьба? Но я не подумала как-то». «Лада, ты говоришь полную ерунду. Не забывай, пожалуйста, что я замужем». Я встала и, не говоря ни единого слова, пошла в дом.